Глава 73. Аниса. Мужчина врет словами, женщина — молчанием. Пословица анимасов. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Дверь кабинета поддалась вперед под моей ладонью. В лицо ударил даже не запах, а привкус — железа, воска, пережженного лака и высохших чернил. Я шагнула внутрь. Из тайника императора доносился едва слышный писк. Повторив действия Винсента, я вскрыла сейф и увидела детеныша белого дракона. Осколки скорлупы рассыпались вокруг, как обломки надежды. Он стал первым за многие сотни лет, кто смог вылупиться без прикосновения Дитта. А теперь смотрел на меня большими испуганными глазами, будто не знал, что делать дальше. «Прости, что задержалась», — прошептала я. «Я здесь». Дракон сделал нетвердый, самый первый шаг вперед. Я сняла белый чешуйчатый жакет, собственную скорлупу, протянула руки. Новорожденный дракон бросился ко мне, горячий, влажный, легкий, как дыхание. Он снова тонко пискнул. «Тише», — сказала я, прижимая его к груди. «Идем». Ступени лестницы звенели под моими каблуками. Где-то снаружи ревело пламя. Драконы низко проносились над площадью, и оконные рамы дрожали, как натянутая тетива. На повороте мы столкнулись с двумя стражниками. Так внезапно, что сердце на миг остановилось. Я задержала дыхание. На их перчатках поблескивали нашитые зеленые чешуйки. Дитта. Не дворцовый караул, а личная гвардия императора. Но на чьей стороне они сейчас, я не знала. В такие часы верность — все равно, что флюгер на дворцовой крыше. Я мельком оценила их позы. Не напряжены, не на стороже, просто дежурят. Взгляды уставшие, но не испуганные. Значит, приказа найти принцессу с драконом еще не получили. Мне пришлось рискнуть. «Вы должны усилить отряд у перехода к Южной башне», сказал я без тени сомнения, как будто только что вышла из тронного зала. «Приказ императора». Один из стражников моргнул. Второй чуть сдвинулся, будто хотел заглянуть мне за спину. На миг повисла тишина. Та самая, в которой решается... «Станут ли твои слова последними?» Потом стражники обменялись взглядами и отступили. Детеныш тихо пискнул, будто рассмеялся. «Ничего смешного», — нарочито строго прошептала я. «Не выдавай нас, малыш». Он послушно заслонил крошечную голову крыльями. «Если выберемся, я должна буду дать ему имя». В коридоре пахло копотью и пылью. Я вдруг заметила на стене старую зарубку, звезду, выцарапанную детским ногтем. Я провела по ней пальцем и убрала руку. «Спасибо, Винсент, за все». Мы спустились ниже, в промозглую мглу. За арками сиял белый свет. Не солнечный, а холодный, режущий глаза. Я крепче обняла детеныша. «Держись». У арки нас обдало ветром с площади. Запахло углем, паленой веревкой и кожей. Я не посмела обернуться, лишь пробормотала под нос. Влево, вниз. Три пролета. Двор под северной аркой. Там нас будут ждать. В городе ударил барабан. Ответили горны. Коротко, резко. Огненные драконы пронеслись над головой, и тень их крыльев скользнула по стене. Земля содрогнулась. «Не бойся», — прошептала я детенышу и самой себе. На втором пролете мы услышали тяжелый топот. Я прижалась к стене, закрывая малыша плечом. Тень проскочила мимо. Я вдохнула, выдохнула, сделала шаг. Белый щелкнул клыком, будто пробуя мир на зуб. Мы вышли из дворца и попали в водоворот крыльев и огня. В щели между арок мелькнула площадь, усыпанная тлеющими углями. Справа Аиса, рядом Кристон. Ликреласы выстроились клином. Театр стал полем боя. И мне вдруг стало ясно, как день. Нужно успеть. Сейчас. Все остальное — потом. «Двор под северной аркой», — повторила я. «Три пролета вниз. Держись, малыш». Мы побежали. А мир, полный криков и огня, будто крикнул нам вслед одно слово. «Живите».